Глава 3. Михаил надеялся, что прыжок будет прямо из этого потайного подвала. Однако Азазель велел подниматься наверх. Отшельников тревожить неприлично, да и вообще стены здесь слишком толстые. Труднее всего пришлось Михаилу. В конце концов как-то сумел сместить кости. Азазель довольно крякнул, когда тот вылез почти с такой же легкостью, как и юркая Абизад. А уже там, наверху, глубоко вздохнул, и кости вернулись на свои места. «Учись, Мишка», — сказала Азазель. «И такое пригодится. В жизни все пригаживается, потому что жизнь, сколько ее ни кляни, стоит того, чтобы жить и драться». Михаил пробормотал. «Обязательно драться?» «Жизнь», — сказала Азазель нравоучительно, — «по-настоящему красива лишь тогда, когда в ней заложена трагедия, особенно для противников. Быстрее, быстрее к выходу, морды! Ишь, разомлели!» Где-то с четверть часа выбирались из туннелей. Наконец, все ощутили сухой накаленный воздух. Еще поворот, и впереди засияло светлое пятно выхода. Азазель вышел первым. Остановился, жадно вдыхая всей грудью. Бионакит поправил за плечами рюкзак. Абизад подбежала к Михаилу, глядя на него преданно и чуточку виновата, словно по своей воле шла с Бионакитом, а не с господином и повелителем. Михаил сделал глубокий вдох. Оглянулся на Азазеля. «Сейчас?» Азазель покачал головой. «Спасибо за веру в бесконечность и неиссякаемость моих сил и возможностей». «А что?» — спросил Михаил. «Ты все врал?» «Нехорошо». «Я не говорил», — напомнила Азазель скромно, — «о своей всесильности. Всесилен у нас знаешь кто. Хотя что толку? А у меня просто не хватит сил пробить защиту Гамалиэля для четверых». Абизад с надеждой посмотрела на Михаила. Тот нахмурился, но сказал вынужденно. «Думаю, на возвращение...» «В смысле, на удирание тоже потребуется?» «Больше, — заверила Азазель, — чем ты думаешь, там силы не этого мира, даже не преисподней. У него, ты же видел, свой мир. А если вдруг что-то пойдет не так?» «Надо, чтобы так», — обрубила Азазель с непривычной для него серьезностью. «Хотя с вами надежнее, но если будет схватка, то, как бы вам поделикатнее, нахшелю, что одного меня прибить, как муху, что нас четверых». Бионакит оставил рюкзак. Лицо стало еще серьезнее и встревоженнее. Абизад вообще смотрит отчаянными глазищами. В сильнейшем беспокойстве переступает задними лапками. Кулачки прижимает к груди. «А наш загадочный друг?» — спросил Бионакит и кивнул в сторону Михаила. «Говорить с Гамалиэлем все равно будешь ты один». «Он не лишний груз», — ответила Азазель. «Его силы, а они у него есть, понадобятся на прыжок обратно. Главное, чтобы хватило. Гамалиэль пьет мощь мира клепот, как никто другой. Даже у сатана ее меньше, как нетрудно в это поверить». Михаил хотел было вступиться за Бионакита и Абизад, что смотрит с отчаянной надеждой. Но взгляд Азазеля стал темным и непроницаемым, словно старается передать ему некую мысль и досадует, что до тупых никак не доходит. «Мы скоро вернемся», — сказал Михаил неуклюже. «Надеюсь, это ненадолго. Сами до дома доберетесь или вам помочь?» «Не трать на нас силы», — ответил Бионакит, поднимая свой рюкзак. «Встретимся у тебя». Суровый взгляд Азазеля чуть потеплел. А Михаил вспомнил со стыдом, что Гамалиэль с его всеведением сразу углядит архангела с элементалем в человеческом теле. А Бионакиту и Абизад о таком пока что лучше не знать. Под сочувствующим взглядом Бионакита и отчаянным Абизад он торопливо положил на самый верх в рюкзаке большую флягу с водой и деревянную чашу, а сам рюкзак поудобнее приладил на спине. Пока затягивал лямки, Азазель сказал сурово. «Я не знаю, куда и во что вломимся. Там уже мир Нахшиэля, а сам Гамалиэль исчез. Почти исчез. Потому будь готов, ты же милитарист. Ко всему, раз уж ты человек. И даже к тому, к чему нельзя быть готовым, но люди обязаны, потому что Творец на вас положил, или возложил. Запомни, моих сил хватит оградить на 7 секунд, а потом все». Последнее слово он произнес таким гробовым тоном, что Михаила осыпало морозом. «Уже трясусь», — сказал он как можно более бодрым голосом, чтобы не затрясло еще и Абизад. «Пистолет не удержу». «Проверим», — сказала Азазель. «Задержи дыхание». Он ухватил его за плечо. Михаил дыхание задержал инстинктивно и без напоминания. Напрягся. В ушах раздался звон, чего раньше не было. Возникло ощущение, что ломится через вязкую тьму. Океан мрака, где зависли обломки предыдущих миров. Плечо от ладони Азазеля начало быстро раскаляться, как металл на горящих угольях. Ударился подошвами с такой силой, что под ногами затрещало. Михаил успел увидеть расколотую гранитную плиту с багровыми прожилками. Неистовый жар нахлынул со всех сторон, но также моментально спал. Он устрашенно понял, что жар не исчез. Это его тело приспособилось с такой скоростью, словно он и живет здесь. Над головой очень низко зависло раскаленное багровое небо с синими и черными жилами, такая же твердь жуткого цвета и под ногами. Михаил ощутил себя между молотом и наковальней. Голова закружилась так, что растопырил руки, страшась упасть. Азазель стоит рядом недвижимо, но видно, тоже борется изо всех сил, стараясь не потеряться в страшном мире. «Гамалиэль», — проговорил Михаил с трудом, — «что за мир?» Азазель ответил хрипло. «Да, Гамалиэль, он что, играет в Творца?» «Здесь Нахшиэль», — уточнил Михаил. «Второй Тиумиэль, обезьяна Господа?» «Да», — согласился Азазель. «Спасибо, Мишка». «За что?» «Держишься», — пояснил Азазель. «Быстрее меня собрался. Скоро уже ты сможешь вытирать мне нос, орел!» Над головой загрохотало. Михаил невольно втянул голову в плечи. Там пролетели, сталкиваясь краями, раскаленные до красна скалы. На головы щедро посыпались хрустящие чешуйки красной окалины, крупной и жесткой, похожей на выпуклые надкрылья жуков. Азазель вытянул вперед обе руки. Михаил услышал бормотание, но не разобрал слов. Азазель шатнулся и, нагнув голову, двинулся словно навстречу сильной буре, все так же ощупывая пальцами пространство. Михаил то и дело выхватывал пистолет, но со стыдом совал обратно, пока Азазель не заметил. «Мишка!» — услышал он сдавленный голос Азазеля. «Не отставай, не могу пасти еще и тебя!» Под ногами то звучно хрустит, то подошвы проваливаются в липкую грязь. Дважды Михаил с чувством ужаса погрузился по колено, но не в жидкое, а в каменную глыбу. Кое-как выбрался и двинулся дальше, глядя, как Азазель не останавливается даже перед наползающими скалами, что скалы только с виду, а так непонятно что. Иногда отталкивает их, иногда они его. Пару раз лопались, то рассыпаясь шипящими багровыми искрами, то брызгая омерзительной оранжевой слизью вырожденной земли. Из трещин в земле бьют шипящие гейзеры кипящего металла. Воздух трещит. В нем появляются из ниоткуда и падают на горелую землю раскаленные угли. Хрустят, рассыпаются жаркими багровыми искрами. Азазель наклонился вперед сильнее, продавливаясь сквозь плотный, как желе, раскаленный воздух. Михаил и сам ощутил, что даже за спиной Азазеля чувствует, как некая сила пытается остановить, сковать движение, превратить в мошку, застывшую в кусочки янтаря. «Вот он!» — услышал Михаил сдавленный голос Азазеля. «Еще немного». Земля начала дрожать и дергаться под ногами. Азазель ломится впереди тяжело, как измученный конь с тяжелым плугом за спиной. Михаил сгорал со стыда, слыша его хрипы. Азазель ломает пространство для них двоих, задыхается. В сотни шагов впереди, словно из ниоткуда, начала открываться широкая котловина. Когда добрались до края, Михаил увидел там в центре распростертого гиганта на плите черного, как ночь, камня. Лежит лицом вверх, руки бессильно свесились по обе стороны. Огромные рога зловеще поблескивают металлом. «Быстрее!» — прохрипела Азазель. «Другого шанса не будет!» Он понесся вниз по склону, не дожидаясь ответа. Михаил заторопился изо всех сил, чувствуя, как земля не только дрожит, но и подпрыгивает, как норовистый конь. Только звериное чутье уберегало от столкновения с камнями, что выпрыгивают из земли и уносятся вверх вопреки здравому смыслу. Дважды влетел в гейзеры огня, внезапно выплеснувшиеся с такой силой, что его подбросило едва не до раскаленного каменного свода. Азазель уже почти у той черной плиты, Нахшиэль вдвое крупнее, чем был в прошлый раз. Михаил вскрикнул в ужасе, когда падший ангел шевельнулся и медленно протер ладонью глаза. Михаил чувствовал, как воздух горит, потрескивая, на его щеках и обжигает веки. До плиты кое-как доковылял на подгибающихся ногах в тот момент, когда Азазель подпрыгнул и с разбегу заскочил на нее. Нахшиэль медленно поднялся и сел, опираясь обеими руками за спиной. Тяжелые серые плиты верхних век поднялись. У Михаила остановилось сердце, когда увидел эти страшные багровые глаза, в которых не только нет ничего человеческого, но нет даже звериного. Мелькнула мысль, что впервые видит абсолютное зло, что ненавидит и разрушает все на свете. Азазель с разбегу прыгнул, ударился о широкую грудь Нахшиэля и, опрокинув на прежнее ложе, страшно прокричал: «Семь секунд!» Губы его зашевелились, выговаривая некое секретное слово, подсмотренное в книге сахариэльцев. Михаил заторопился, выхватывая из уже раскрытого рюкзака чашу и флягу с водой. Нахшиэль застыл, как вмороженная в лед лягушка, а Михаил, торопясь, раскупорил флягу и торопливо наливал в чашу воды, что странно замедлилось, словно не вода, а густой сок. «Быстрее!» — велел Азазель страшным голосом. «Четыре!» Он сидел на груди черно-красного гиганта, держа его голову в ладонях, а когда Михаил подбежал с чашей, силой сжал нижнюю челюсть Нахшиэля, заставляя открыть рот. «Две!» Михаил упал рядом на колени. Азазель крикнул страшным голосом. «Одна!» Михаил наклонил чашу. Успел увидеть, как начало оживать чудовищное лицо, больше похожее на морду зверя. В этот момент прозрачная струйка полилась в рот. Нахшиэль страшно зарычал. Азазель со стоном вцепился в обе челюсти, не давая им сжаться. Михаил с замиранием сердца вылил полчашки, чувствуя, как всего трясет, а тело охватило холодом. Огромные стальные рога опасно блеснули багровым огнем, но начали медленно уменьшаться, втягиваться в череп, словно рожки улитки. Нахшиэль мощно тряхнул плечами, сбрасывая Азазеля. Уродливое тело, покрытое металлической коростой, стало сверкающе прекрасным, а сам падший, все еще опираясь за спиной могучими руками титана, люто взглянул на них налитыми кровью глазами. «Азазель, снова ты? Неужели я тебя еще не убил?» Азазель, перекатившись через голову по горящей земле, вскочил, крикнул. «Мишка, там что-то осталось?» «Да», — прокричал Михаил, — «но немного». Рука Нахшиэля резко удлинилась. Толстые пальцы выхватили чашу. Замерший Михаил решил с замиранием сердца, что все, конец. Чудовище сокрушит деревянный сосуд, а потом убьет их. Однако Нахшиэль поднес ее ко рту и жадно выпил до последней капли. Азазель подошел, прихрамывая, сказал с укором. «Ты стал еще здоровее. Сейчас весь ад можешь перевернуть». Нахшиэль сказал хриплым голосом. «Говори, зачем пришел. Хотя я и так вижу». «Гамалиэль?» По телу падшего прошла судорога. Он закрыл глаза, а когда снова распахнул, краснота уже ушла. Белки чистые и синевой. Лицо стало смертельно бледным, без единой кровинки. Щеки запали, а скулы выпятились, как у мертвеца. Михаил с содроганием и болью увидел, как за спиной падшего ангела распахнулись белоснежные крылья, блистающие светом первого дня творения. Вместо отвратительных рогов появились красивые золотые волосы и крупными прядями опустились до плеч. Азазель вскрикнул. «Гамаль, нам нужно...» Гамалиэль прервал прекрасным, как зов небесных труб, голосом. «Азазель, да, я знаю ответы, но тебе это не по силам». «Почему?» «Потому что...» — произнес Гамалиэль с заметным усилием. «Там не только ад». Азазель вскрикнул. «Говори, говори!» «Они объединились», — проговорил Гамалиэль так тихо, что почти прошептал. «Я бы тоже не поверил...» «Но ад и небеса сейчас вместе, Азазель!» Азазель сказал быстро. «Тогда почему тайна? Небеса не могут быть с адом?» «Небеса не могут», — шепнул Гамалиэль. «А вот отдельные ангелы могут. И не самые хлипкие, Азазель. Со стороны неба двое архангелов, что не слабее Михаила, что здесь с тобой. Власти, кстати, у них побольше, чем у стратега с его бездействующей, которой вообще-то и нет». Михаил сжался в холодный комок. Гамалиэль сказал невозможное. Азазель взглянул на него и снова повернулся к Гамалиэлю. «Архангелы? Быть того не может!» «Их убедил Велиал», — сообщил Гамалиэль слабо. «А еще больше — Агерасион. Они со стороны ада договорились действовать сообща и дать гарантию примкнувшим к ним ангелам, что они в будущем мире займут самое высокое положение». «Самое?» «Почти», — уточнил Гамалиэль. «Станут князьями». «Ада?» «Нового мира», — ответил Гамалиэль затихающим голосом, «где уже не будет ада. Хотя кто знает, что в сторону или под откос, но пока обещают счастье для всех. Азазель, что-то ужасающе страшное в том прекрасном мире, который уже грядет с ними». Азазель сказал нервно. «А как остановить?» Гамалиэль покачал головой. «Такой дороги не вижу. Везде силы ада побеждают. Пусть даже в союзе с перебежчиками из нашего прежнего мира».